Он рассказывал истории про то, что бывает, когда взрослый человек обладает полноценным, сильным даром, но не умеет им пользоваться. Эти рассказы по-настоящему пугали, после некоторых она мучилась бессонницей. Боялась, что Эрик Коротковолосый, который однажды из-за ревности к жене обернулся черным туманом и в безумии убил всю семью, притаился рядом, во тьме. Дедушка сказал, что им необходимо овладеть своей силой, и он научит их этому. Со временем Анхильд чуть позже, а Герда чуть раньше поняли, что старый Ральф тогда несколько лукавил. Если бы вопрос действительно стоял в том, чтобы обезопасить двух юных ведьмочек от окружающих, ему было бы достаточно одеть на них специальные амулеты, которые выпивали бы излишки их силы. Дедушке нужны были те, кто продолжит его дело, те, кто станут жрецами племени, точнее, в их случае, жрицами. Достойных учеников он так и не смог найти, а своих детей у него не было. В обмен на великий дар боги лишили его возможности иметь детей. Когда они это поняли, никакого желания обижаться на Ральфа или возвращаться домой у них уже не было. К тому времени сестры поняли, что та жизнь, которую им предлагает дедушка, намного лучше того, что с ними было бы, останься они на ферме с родителями. Почет, уважение, относительное богатство, долгое, по сравнению с прочими людьми, жизнь, обладание силой, что подвластно лишь очень немногим. И все это в обмен на необременительные ритуалы несколько раз в год. А что их ждало на ферме? Тяжелый труд большую часть времени, брак с каким-нибудь соседом, необходимость тужиться и выдавливать из своего чрева детей, одного за другим. Сами они, конечно же, не знали, каково это, но мать и другие женщины рассказывали им, что это очень больно и тяжело. С родителями девочки с тех пор виделись изредка. Обычно, когда они заезжали в рыбацкий поселок за какими-то своими надобностями. Спустя несколько лет после того, как она покинула дом, Анхильд без особого удивления поняла, что родичи с фермы стали для нее просто хорошими знакомым, с которыми ее уже мало что связывает. Еще позже девочки прониклись тем ремеслом, что преподавал им дедушка, ощутили всю мощь и удивительные вещи, которые постепенно становились им подвластны. Герда окунулась во все это чуть ли не с головой, крайне слабо интересуясь окружающим миром. Анхильд же избежала подобной участи в силу очень живой и активной, порой даже слишком, натуры. Необходимость срочно покинуть родной остров, долгое плавание и новая земля, где им теперь предстояло жить. Все эти события, шедшие одно за другим, потрясли девушку и заставили ее взглянуть на многие вещи несколько с другой стороны. Что творится на уме у сестры, Анхильд плохо представляет. Откровенно говорили они за это время лишь один раз, во время плавания. Она никогда не была за пределами родного острова. Даже ближайшие острова представлялись девушке чем-то эфемерным и не слишком реальным. А тут пришлось сразу уплывать куда-то, вообще за пределы ее миропонимания, чуть ли не на край света. Ральф, как мог, успокаивал внучек и говорил, что за пределами острова люди не ходят на руках, и небо не меняется местами с землей, все везде одинаковые, и, что они почти не заметят разницы. Нахождение в течение 2 месяцев посреди моря на Драккаре, набитом людьми до такой степени, что яблоку негде было упасть, запомнилось Анхильд урывками, наполненными не самыми приятными ощущениями. Теснота, боль в спине, головная боль и тошнота – это все, что она вынесла из долгого плавания. Когда они сошли на берег и начали уже немного обустраиваться, Анхильд поразилась тому, насколько же огромна эта новая земля. Родной остров можно было обойти по кругу всего за день, а пройти из конца в конец и того меньше. Анхильд с подругами решили тайком пойти, узнать, насколько велик их новый дом. К их немалому удивлению, им не удалось пройти на другой конец и за 3 дня. Пришлось возвращаться. Дедушка тогда очень сильно отругал ее и наказал молчанием. Наложил на нее заклятие, которое не давало ей говорить. Длилось оно 4 дня. Надо сказать, Ральф очень редко наказывал Анхильд. Тем более, так, после этого девушка стала проявлять больше осмотрительности в тех или иных своих поступках. По здравому размышлению, они поступили невероятно глупо. Неизвестно, что с ними могло случиться на чужой земле. Все то время, пока строился новый Гардер, она вместе с дедом и сестрой помогали возводить дома для племени. Она, конечно, была не настолько умелая, как Ральф, и не могла одним заклинанием сложить бревна нужным образом так, чтобы получилось уже практически готовое строение, только без крыши. Однако подготовить фундамент девушка была очень даже в состоянии. Затем последовало множество событий, которые, по большому счету, прошли мимо Анхильд. Знакомство с чужаками, налаживание кое-какой торговли. Все это не сильно заботило девушку. Нужно было возводить алтарь богов, чтобы они защитили их племя в этой неизвестной и вполне возможно, таящей опасности, земле. Она трудилась в поте лица вместе с дедом и сестрой, и времени на то, чтобы интересоваться чем-то еще у нее попросту не оставалось. Несколько десятков дней назад у них в храме, помимо нее, сестры и деда, поселился еще один человек, чужак. Дед сказал, что это очень сильный колдун, и попросил их с Гердой, по возможности, подружиться с ним. Надо сказать, гость произвел на Анхильд довольно сильное впечатление. Он был совершенно не похож на мужчин, которых ей доводилось раньше видеть в своей жизни. Черноволосый, с короткими, жесткими волосами. Бороды у него не было, только редкая щетина. Темно-карие глаза, отливающие зеленью. Сам он не намного ее выше. Плечи не слишком широкие, да и сложение, в целом, больше похоже на то, что имеет она и ее подруги-воительницы, нежели на мужчины юношей племени. Даже его лицо больше подошло бы какой-нибудь девке. Его имя тоже было очень странным. Мерлин, оно ничего не означало, представляло собой лишь бессмысленный набор звуков. Еще Анхильд очень удивляла, как, будучи еще таким юным, их гость может быть таким сильным колдуном, что заслужил уважение и даже некоторый страх деда. Однако это было далеко не все, что черноволосый чужак пробудил в ней. Всего за несколько дней девушка отчетливо поняла, что хочет его, как мужчину. Это было странное, доселе неизвестное чувство. Ее лона буквально изнывала, ей нестерпимо хотелось соединиться с ним. Причем, это появилось не сразу, а нарастало, как снежный ком, катящийся с горы. Анхильд решила не сопротивляться своему желанию и в тот же день, как оно окончательно оформилось, пошла к Мерлину с вполне ясными намерениями, и была им отвергнута. Он выпроводил девушку из своих покоев, оставив ее злой и до крайности возбужденной. Всю ночь она пыталась удовлетворить себя самостоятельно, но ничего не получалось. Лона отчаянно текло и требовала вполне конкретного органа, а не пальчиков хозяйки. С тех пор девушка потеряла покой, заявляясь к чужаку каждый вечер и каждый вечер не добиваясь желаемого. В какой-то момент Анхильд стала чувствовать невероятную злость, ее начало раздражать буквально все, неудовлетворенное желание просто сводило с ума. Благо, дедушка вовремя заметил, что с внучкой творится что-то неладное, и заставил рассказать обо всем. Старый Ральф дал ей снадобье, которое на время заглушало жажду Лона. Девушке стало легче, но полностью желание у нее не пропало, а легкое раздражение стало постоянным спутником, и срывать она его начала на непосредственном виновнике такого ее состояния, на Мерлине. При этом Анхильд ни на день не прекращала попыток получить желаемое. Постепенно это уже перестало быть для нее просто зовом плоти, а переросло в некую игру, соревнование, которую она уже не могла просто так бросить. Природное упрямство не давало этого сделать. Сегодня состоялось первое на этой земле чествование Одина. На рассвете каждый ее соплеменник, достигший дееспособного возраста, принес подношение всеотцу. Она вместе с сестрой и дедом принесла в жертву от всего рода 3 упитанных коров. Затем пошли сами празднества. Один наблюдал в тот день за всем племенем, поэтому каждому было важно показать удаль, силу и храбрость. Может, Бог заметит кого-то из них и отметит своим благословением. Анхильд очень удивилась тому, что Мерлин тоже решил принять во всем этом участие. У него свои боги, зачем в таком случае привлекать внимание чужих, ей было непонятно. Что-то стукнуло девушке в голову, и она решила тоже сразиться с ним, на законных основаниях пустить ему кровь, отомстить за все отказы и прочие вещи, уже скорее нереальные, а являющиеся порождением буйной девичьей головки. Она, конечно, слышала о нем и даже видела его, достаточно неплохие воинские навыки, но все равно считала себя лучше. Основания так думать у нее были достаточно серьезные. Год назад, на празднике Одина Анхильд победила всех, кто решился выйти против нее. И это были не простые драчуны с ферм, а серьезные воины из Херда Дитриха. Позже почти все они погибли, не вернувшись из похода, который, как уверял вождь, сулит несметные богатства. Анхильд имела редкий дар, она могла, когда это нужно, очень быстро думать. Ральф говорил, что это ее сила ей помогает, что у каждого колдуна есть одна или несколько способностей, которые, так или иначе, соответствовали их внутренней сути. Дед, например, мог чуять силу, Это очень помогало в его ремесле. Вкупе с телом, закаленным множеством тренировок, девушка представляла собой очень опасного бойца, справиться с которым могли лишь немногие. И она шла на площадку с четким намерением побить и унизить черноволосого чужака. Однако все вышло с точностью да наоборот. Ее не побили, но унизили, будь здоров. Часть 2, отрезок 9, часть 2, отрезок 9. Дверь со смачным грохотом вывалилась наружу, а мне пришлось крепче сжать ручку, чтобы не познакомить лоб с крепким, деревянным полом. Будь проклят этот Эль, вроде выпил всего чуть-чуть, а уже на ногах твердо не стою. Инга, здравствуй, здороваюсь с девушкой, которая, судя по всему, собралась покинуть храм. Здравствуй, Мерлин, как всегда, холодно ответила девушка. Ты дашь мне пройти? Выражая движением брови очень многое, также холодно осведомилась племянница Ральфа. Да, конечно, извини, отошел я в сторону, а затем неожиданно для самого себя спросил, а где твоя сестра? Ингигерда будто наткнулась на невидимую стену и воззрилась на меня так, словно в первый раз увидела. Неудивительно, ведь обычно я стараюсь контактировать с Анхильд как можно меньше. Да и зачем я вообще это спросил? Хм, а глаза у нее довольно красивые, когда в них нет этого вечно холодного безразличия. А она у себя, несколько растерянно ответила девушка. Спасибо, чуть улыбаюсь, чтобы как-то сгладить момент, а затем отворачиваюсь и медленно, стараясь не свалиться, иду в свои покои. За спиной слышится звук захлопывающейся двери. Ушла. Все-таки набрался я знатно. Иначе объяснить то, что я решил свернуть к комнате рыжеволосой бестии, нельзя. Анхильд, Анхильд. Шепотом зову девушку и осторожно стучусь к ней в дверь. Час уже поздний, и она уже, скорее всего, спит. Зачем ты пришел? Как всегда при виде меня, агрессивно воскликнула стоящая на пороге Анхильд. Минут 10 мне все же пришлось провести под дверью. Несмотря на то, что девушка действительно была не рада меня видеть и совершенно не стеснялась этого, весь образ стервы тут же смывался непроизвольной зевотой и движением, которым она потерла сонные веки. Этакая злобная, невыспавшаяся няшка. Стоп, ее глаза. Неужели она плакала? Я считаю, нам с тобой надо поговорить, улыбаюсь кончиками губ, пытаясь смягчить ее настроение. Ни о чем нам с тобой говорить. Отрезала она и попыталась захлопнуть дверь, но я успел подставить ногу. В ответ меня ожгли гневным взглядом, оскалив ровные, белые зубки. Все же я прошу, выслушай меня. С минуту поглядев на меня и поняв, что просто так от моей персоны не избавиться, девушка независимо вскинула свой прелестный носик и одарила меня взглядом, в который вложила все возможное презрение. Кхм, откашливаюсь, напала вдруг необъяснимая робость. Да и зачем я вообще здесь стою? Малодушный порыв уйти к себе был задушен мужской гордостью и пониманием, что, если сейчас отступлю, то просто перестану себя уважать. Я хочу, чтобы ты знала. Ты очень красива, и любой мужчина будет счастлив овладеть тобой. И я тоже. Если бы у меня не было жены, я бы ни секунды не колебался. Это все так же смотря на меня, словно на таракана, спросила Анхильд. Да, наверное. Хотя нет, не все. Что-то стукнуло в голову, я потянулся к ней и коснулся пальцами ее щеки. Как ни странно, девушка не сбросила мою руку и не отстранилась, продолжая стоять, словно статуя самой себе. Не плачь, пожалуйста, я совсем не тот человек, из-за которого ты должна лить слезы. Да что ты говоришь, воскликнула девушка, тут же озлобившись. Боги, как же она прекрасна. Ты униз, притягиваю Анхильд к себе, касаюсь своими губами ее губ и вовлекаю в поцелуй. Поначалу девушка сопротивлялась, пыталась оттолкнуть и прикусить язык, который свободно хулиганил у нее во рту. Но у меня отказали всякие тормоза, просто так отпускать свою добычу я был не намерен. В какой-то момент у Анхильд будто переключился какой-то тумблер, и она пошла в решительное контрнаступление, активно стараясь перехватить инициативу. Буквально пожирая друг друга, мы ввалились к ней в комнату и плюхнулись на кровать. Дверь я предупредительно захлопнул телекинезом. Эта рыжая бестия старалась оказаться сверху и оседлать меня, но я не давал ей этого, удерживая доминирующую позицию, хотя и не без труда. Казалось, она хотела лишь победы в понятной только ей битве. Я же хотел, наконец, овладеть этой непокорной и чертовски притягательной девчонкой. Разорванная неслабой девичьей ручкой рубашка упала на пол. Ее агрессивная похоть передалась и мне, Я отплатил ей той же монетой, уничтожив одежду девушки небольшой огненной искрой. За считанные секунды длинная рубашка осыпалась черным пеплом, открывая вид на восхитительное тело Анхильд. Ах, уже давно задубевший член без церемоний ворвался в девственное лоно. Девушке было больно, но в то же время и приятно. Она получала от боли некое извращенное удовольствие. Это разожгло во мне еще больше агрессии, и я принялся нещадно таранить ее чрево. В меня будто демон вселился. Рыча, словно дикий зверь, я сношал девушку, которая вела себя, как дикая кошка. Царапала мне спину, кусалась и тоже порыкивала. Она сжимала меня внутри себя так, будто хотела выдать досуха. Ничего удивительного, что продержался я не очень долго, загнав инструмент поглубже и излившись в нее. После этого сознание немного прояснилось, я стал понимать, что обошелся с девушкой, как последняя скотина. «Прости меня, даже не знаю, что на меня нашло», сразу же начал извиняться я, отстраняясь от тяжело дышащей красавицы. «Какой же ты все-таки блок», произнесла она, глядя мне в глаза каким-то нечитаемым взглядом. Обхватив руками за шею, она приблизила мое лицо к себе и поцеловала. На этот раз ничего похожего на схватку двух смертельно опасных хищников не было, а был танец двух равных партнеров, которые хотели доставить друг другу удовольствие. Дикое, животное сайте уступило место нежному и осторожному изучению партнера. Мне очень понравилось играться с ее подтянутой, объемной грудью, особенно с этими розовыми, твердыми сосочками. Ее смех, когда я проходился по ним языком, буквально ласкал мой слух. Волосы, эти прекрасные, алые локоны, которые буквально пропитаны ароматом меда и черники. Пальцы буквально зарылись в них, расставаться с ними очень не хотелось. Только сочная, подтянутая попка и грудь могли посоперничать с ними. В этот раз финал наступил через полчаса. Как ни странно, но ни я, ни Анхильд не устали, а желание нисколько не погасло. Я кончал в нее, практически без перерыва и никак не мог насытиться. Успокоился я только перед самым рассветом. Даже поразительной выносливости теперь уже моей красавицы не хватило, и под конец она была уже в полудреме. Кончив в последний раз, я буквально свалился на постель рядом с девушкой и тут же отрубился. Шум, поднявшийся после моего выступления, заглушал любые посторонние звуки. Перекричать несколько десятков орущих друг на друга глоток было практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы унять мужиков, готовящихся перейти от слов к действию. Однако кое-кому это все же удалось. По залу разнесся вроде бы негромкий деревянный стук, который, тем не менее, был слышен абсолютно всем, несмотря ни на какой шум. Сквозь расступающуюся толпу, чуть горбясь и изображая неспешную старческую походку, с посохом в руке вышел Ральф. «Ты удивляешь меня, Мерлин», — обратился ко мне старый маг, почти нарочито не замечая всех остальных. «Я искренне считал тебя честным человеком, чтущим законы гостеприимства. Но что я вижу? Ты собираешься втравить мой народ в совершенно ненужную ему войну, подвергаешь всех нас серьезной опасности. И ради чего? Ради того, чтобы просто напакостить недругу твоего конунга. Ну, Ральф, это даже как-то не спортивно. Где изящные словесные кружева с двойным, а то и тройным дном? Где насмешка и в то же время обвинение собеседника? Где, мать твою, непрошибаемые аргументы? Да, разбаловал меня Гаюс, Ральфу да ворчливого лекарю, как до Китая пешком. Его обвинения и так же хрупки, как лед в апреле. Ты серьезно ошибаешься, Ральф, если думаешь, что я хочу куда-то вас втравить. Вы сами себя втравили, когда приплыли на эту землю и решили поселиться здесь. Неужели ты всерьез полагаешь, что хозяева этой земли потерпят у себя под боком чужаков, говорящих на другом языке, поклоняющихся другим богам и, самое главное, не платящих дань? Именно потому, что вы очень хорошо ко мне отнеслись, помогли в трудное для меня время, я хочу помочь всем вам. Сейчас идет война, конунг Сарум и его ярлы пальцем не пошевелят, если на землях не произойдет чего-то по-настоящему страшного. Но война рано или поздно закончится. Ярлы со своими воинами вернутся домой, и вот тогда, будьте уверены, на вас обратят внимание. Я готов просить за ваше племя перед своим конунгом, чтобы он взял вас под защиту. Взамен же вы должны показать, что вы полезные союзники. Очень даже честная сделка, как по мне. По глазам старика вижу, не убедил. А вот окружающие начали переводить несколько растерянные взгляды с меня на Ральфа и обратно. С одной стороны, старый маг имеет довольно большой авторитет, с другой стороны, я, который такого авторитета не имеет, но кое-чем уже известен и говорю довольно разумные вещи. Ты говоришь, идет война, а что будет, если твой конунг проиграет? Что в таком случае нам делать? Да, говоришь ты складно, но имеешь ли ты право говорить от имени своего конунга? Вдруг, все, что ты нам тут наобещал, не стоит из сушеного рыбьего хвоста? Пока я молчал, обдумывая, как бы половчее отбиться, люди, особенно старшего возраста, отдельными репликами стали выражать поддержку Ральфу. Один беззубый старик даже посмел грязно выругаться в мой адрес, обозвав «Хелфтисл и Галаупур». Я выпустил немного маны, особенно надавив на этого пердуна, который тут же схватился за сердце и побледнел, посторонний шум в мгновение затих. Присутствующие, кроме Ральфа, обратили на меня опасливые или даже откровенно испуганные взгляды. «Колдун слишком любезничает с тобой, чужак». Вперед вышел высокий белокурый мужчина в довольно богатых одеждах с виднеющейся кое-где золотой вышивкой. Статью он был не обижен. Впечатление не портили даже следы старения в виде многочисленных седых прядей и выделяющих морщин. Что его портило, так это выражение лица. Надменное, я бы даже сказал, спесивое. «Мы оказали тебе честь быть здесь, среди достойнейших, и даже дали тебе право говорить, но ты оскорбляешь нас гнуснейшей ложью. Ты хочешь, чтобы наши мужи воевали и погибали за какого-то хера, про которого мы первый раз слышим, в обмен на какую-то защиту? Ха, нам не нужна ничья защита, особенно с Санур-Хара, который держит подле себя таких подлых змей, как ты. Тьфу». Стирая с лица слюну, я пытался понять, это глупость или провокация. Этот, судя по всему, важный и богатый хрен мало того, что в грубой форме оскорбил меня, моего сюзерена, он еще решил меня публично унизить. Настолько уверен в себе или у него есть какой-то план? А в доме собраний тем временем установилась просто гробовая тишина. Одни, те, кто более или менее меня знали, предвкушали мой ответ, вторые, знавшие меня чуть хуже, ждали, чего же сейчас сделает страшный колдун, а третьи пребывали в злобном предвкушении. «Ты невежлив, прежде, чем говорить, ты должен был представиться», — прозвучал мой спокойный голос в полной тишине. На лицо моего собеседника выпал самодовольный оскал, оглянувшись на тех, от кого как раз и шло злобное предвкушение напополам с презрением, с чего бы. Он преисполнился еще большей спеси и заговорил: «Мое имя Дитрих, сын Дерви из рода Григер. Ты хочешь мне что-то сказать, чужак? Да, хоть ты, наверное, это знаешь, но вежливость обязывает меня представиться. Мое имя Мерлин. Отца своего я не знаю. Он сбежал от матери, когда я еще не родился, и рода своего у меня тоже нет. Хочу, чтобы ты знал это. Я, Мерлин, безродный и не знающий отца, вызываю тебя, Дитрих, сын Дерви из рода Григер, на поединок во славу Одина». В ответ раздался громогласный смех Дитриха. Вскоре к нему присоединилась добрая четверть собравшихся, которые почему-то были практически все здоровыми мужиками в возрасте, под стать самому Дитриху. Затесалась в эту компанию одна женщина за 30, наверное, чья-то вдова. «Ха-ха-ха, ну ха-ха, насмешил, поединок тебе ха подавай. Да кто ты такой, РВТ, чужак, чтобы я, вождь этого благословенного богами рода, бился с тобой, да еще и во славу всяца». Его смех был вполне искренним, а также самодовольство от того, что, как он думает, все больше и больше втаптывает меня в грязь. «Хм», а Ральф тем временем стоит, как ни в чем не бывало. Почему он молчит? Почему не поддержит этого радостного дебила? Вместе у них намного больше шансов задавить меня. К тому же, если их сторонники объединятся, надеяться на независимых мне уж точно не стоит. «Я правильно понимаю, ты отказываешься от поединка со мной?» — вежливо спрашиваю, сохраняя бесстрастное выражение лица. Судя по эмоциям, мое поведение окружающие восприняли как слабость, даже те, кто, в принципе, доброжелательны ко мне. Скандинавы такие скандинавы. Хотя, скорее, просто время такое, непростое. Что ж, непростые времена требуют непростых решений. «Ты еще и тупой. Да, я отказываюсь, ты, грязное отребье, недостойное даже сапоги мне лизать», — уже откровенно веселясь, ответил этот вождь. Это были последние членораздельные звуки, которые он издал в своей жизни. За доли секунды над моей ладонью сформировался плотный огнешар и со скоростью арбалетного болта устремился к моему собеседнику. Никто ничего не успел сообразить, а горящее и визжащее от боли тело врезалось в предусмотрительно созданный барьер, отгораживающий центральную площадку от лавок, на которых и сидит большинство присутствующих. И пока народ выпадает в осадок от резкой смены обстановки, выпускаю в ауру треть всего резерва. Не смертельно и даже для здоровья не особенно вредно, но ощущение давящей мощи послужит неплохим аргументом для того, чтобы не делать глупостей. Так и получилось, до того, как тушка Дитриха перестала подавать какие-либо признаки жизни, и я не забрал назад весь магический огонь, погасив таким образом тело. Народ даже дышать старался как можно тише. Они взирали на меня круглыми от изумления и страха глазами. Но были два исключения. Та самая вдова, секунду назад насмехавшаяся надо мной, и Ральф. Первая не испытывала такого уж сильного страха, скорее сильное опасение вместе с ее, вместе с возбуждением и желанием, направленным на меня. С учетом того, что буквально только что этого не было, она, настоящая садистка-извращенка. Да. Что касается старого мага, то его эмоции все также были закрыты от меня, но никакого всплеска маны или даже излишне резкого движения внутренней силы от него не последовало. Интересно, я только что убил вроде как важного члена племени, а жрец племени, который, по идее, должен такие вещи пресекать, никак не отреагировал. Если воин отказывается от поединка, значит он трус, и его жизнь ничего не стоит. Так принято на этой земле. Вы поселились здесь. «Будьте любезны, уважать законы этой земли», — говорю я собравшимся, а затем поворачиваюсь к Ральфу. «Нас прервали, но я отвечу на твои вопросы. Да, риск того, что мой конунг проиграет, есть, но вы рискуете в любом случае. Встанете вы на сторону одного конунга или другого, это ничего не изменит. Кто-нибудь из них все равно одержит победу, а кто-то потерпит поражение». Старый маг вперился в мои глаза цепким, внимательным взглядом, будто пытаясь что-то в них прочесть или решить для себя какую-то дилемму. «Ты так и не сказал мне о гарантиях. Чем ты можешь подтвердить свои слова? Не волнуйся, я не бросаю слов на ветер и готов подтвердить все на алтаре. Как в таких случаях говорят, все или ничего, вы откуда?» Спрашиваю у подошедших воинов в количестве около дюжины. «Мы воины рода Вигир, пришли согласно договору», — ответил относительно молодой, чуть старше меня парень, хотя в отряде были воины постарше. «Отлично, ваше место вон там», и указываю рукой на заблаговременно приготовленное для этого рода место. После этого мужики, молча, с каменными рожами последовали туда, куда я их послал, кроме одного. Эх, когда я думал, что самым сложным будет вынудить это залетное племя идти в военный поход, я сильно ошибался. Оказывается, этим скандинавам было достаточно пары пафосных речей и наглядной демонстрации, кто здесь самый крутой. Если бы не Ральф, никто бы, наверное, и не стал задавать неудобных вопросов. Больше всего я намучился, когда пришло время организовывать все это, собирать ополчение или провести все на добровольных началах, то есть, кто хочет, идет, кто не хочет, не идет. После нескольких часов споров и уточнений, с моей стороны, сошлись на втором варианте. Мне нужен был скорее небольшой мобильный отряд, который сможет навести шороху в одном месте, в другом, в третьем, и хрен его потом поймаешь, а не маленькая армия с ограниченной мобильностью. Или, например, вопрос, откуда брать припасы в дальнюю дорогу. С оружием, хвала всем богам, все было более или менее нормально. Практически у каждого члена племени имелось личное оружие. А вот договариваться с родами, обговаривать время и место сбора было тем еще геморроем. Каждый стремился растянуть все это дело. Пришлось устанавливать жесткие сроки и устанавливать материальную ответственность за каждый день опоздания. «Что?» – спрашиваю у застывшего напротив меня юноши, который почему-то остался и не пошел со своими. «Достопочтимый», – неуверенно начал он, – «глубоко уважаемая Ода просила передать, что у нее есть для тебя дар, и она хочет вручить его тебе с глазу на глаз. Хаем, когда глубоко уважаемая Матрона ждет меня, интересно, она будет рада видеть тебя в любое время». Фух, наконец-то совсем разобрался. Все рода прислали своих воинов, оружие и амуниция в порядке. Об однотипных и довольно качественных комплектах, как в армии Камелота, приходится только мечтать. У большинства защита представлена только в виде большого, круглого щита и плотной кожаной курткой. Некоторые имеют неплохие кольчуги и шлемы. И по пальцам можно пересчитать тех, кто одет в пластинчатую броню, под стать той, что носят рыцари. Всего 148 человек, А как я намучился. В армии Камелота есть четкая, устоявшаяся иерархия и организация. Множество чисто технических вопросов вынесено за скобки, и у рыцарей голова обо всем этом не болит. 3 дня ушло на то, чтобы всех собрать, назначить младший командный состав и тщательно проработать и согласовать походный порядок. А то ведь никто и слова-то такого не знал. У них все просто собрались, договорились, куда идти, следить, чтобы никто особо не отставал, и все. Пришлось по несколько раз объяснять и разжевывать этим людям базовые принципы армейской организации. Еще и плевались, сволочи. Мол, какая-то ерунда, деды наши так не делали, и нам не следует. Гребаные блюстители традиций. Как бы не так, ленивые жопы. Пришлось надавить на них и напомнить о судьбе некоего Дитриха. Еще эта Ода, что ей вообще надо. Времени и так нет, а тут она со своими приглашениями. И ведь не откажешь. Эта дама предоставила дюжину хорошо вооруженных и экипированных воинов. Прочие рода дали, в основном, лишь бездоспешный молодняк. Дело уже идет к закату. Виднеющаяся морская гладь почти окрасилась в розово-оранжевый цвет. Неповторимый пейзаж, который можно увидеть лишь на побережье. Благо, особняк Оды находился как раз ближе к морю. Странная все-таки женщина. Все бывшие сторонники убитого мной вождя буквально пылали ко мне чистейшей, концентрированной ненавистью пополам с животным страхом. В крайнем случае, имела место сильная неприязнь. А тут, у нее даже в эмоциях при общении не прослеживалось никакого негатива. Хотя понять, что она чувствует в конкретный момент, довольно сложно. Мало того, что ее эмоции скачут, словно бешеные тараканы, меняясь через каждые несколько минут, так они еще и смешиваются между собой во всякую непонятную ерунду. Не хочется делать поспешных выводов, но такое состояние эмоциональной сферы свидетельствует о том, что у дамы не все в порядке с головой, и, по идее, вести себя она должна, как неуравновешенная истеричка. Однако это далеко не так. Ода производит впечатление спокойной и властной женщины. И либо у нее просто чудовищный самоконтроль, либо мои умозаключения не соответствуют реальности, и дело в чем-то другом. На входе меня встретил 10-летний мальчишка, судя по всему, выполняющий обязанности прислуги, и проводил меня в большой и пустой зал с очагом. На стенах висело разнообразное оружие, а на полу, в нужных местах, расстелены медвежьи шкуры. Рядом с очагом, на одном из кресел сидела, в принципе, еще вполне симпатичная, белокурая женщина, укутанная в темно-синий плащ с воротником из лисьей шкуры. Ее босые ноги покоились на одной из шкур. «Приветствую тебя, достопочтимый Мерлин, смотрю, тебе передали мое приглашение», — приветливо улыбнулась она, увидев меня. «Прошу, проходи, присаживайся, угощайся, чувствуй себя, как дома», — указала Ода на кресло, напротив себя, и на столик, на котором стоял расписной серебряный кубок. В нем исходило паром пряное вино. «Благодарю тебя, глубоко уважаемая, сажусь в кресло, беру в руки кубок и делаю небольшой глоток. Каждый раз угощает меня этим напитком. Да и сама, как я заметил, очень любит его. Оно и не мудрено. Вкус у этой поделки скандинавов, хоть и своеобразный, но довольно приятный. Чем-то напоминает глинтвейн, только более сладкий. Не сочти за дерзость, но у меня очень много забот, и я не могу позволить себе слишком долго бездельничать. Твой родственник сказал, что у тебя для меня какой-то дар. Я очень благодарен за твоих воинов, это лучшее, что ты могла преподнести в дар. Ты уже сделала для меня очень много, нужды разоряться еще больше нет. Ха-ха, какой же ты все-таки милый, рассмеялась моя собеседница. Не тревожься, это дар уж точно не введет меня в разорение. Сказав это, Ода встала с кресла и одним движением сбросила с себя плащ, под которым не оказалось никакой одежды. От открывшегося вида у меня в паху мгновенно вспыхнул жар, а штаны показались неожиданно тесными. Надо признать, она была очень красива, но не так, как Анхильд или Моргана, которые являются прекрасными юными девушками. Здесь имеет место красота зрелой женщины. В прошлой жизни для этого существовал специальный термин, правда, я уже и не помню его за давностью лет. Что-то на «м», легкая пухлость, не переходящая, однако в полноту, а придающая формам лишнего объема. Чистая, белая кожа без видимых изъянов. Грудь никак не меньше пятерки с выделяющимися, розовыми ореолами. При этом она не висит, как можно было бы подумать при таком размере. В меру плоский животик со следами былых тренировок и не только. Округлая, сочная попа, которая так и манит ухватиться за нее или же шлепнуть. «Поверь, мой дар доставит много удовольствия нам обоим», — произнесла Ода чарующим голосом, от которого у меня по спине пробежал табун мурашек, и отнюдь не от страха. Затем она наклонилась ко мне, и чудесным образом мое лицо оказалось напротив ее раскачивающихся груди, от которых я не мог, да и не хотел отвести взгляд. Шикарная женщина под конец тяжелого и напряженного дня без всяких двусмысленностей предлагает мне себя. Любой нормальный мужик даже не стал бы раздумывать на моем месте. Вот и я не буду. Наверное, я, сволочь, кобель и еще куча подобных эпитетов, но я уже изменил Моргане Санхильд, причем неоднократно. Поздно уже хранить верность. Притягиваю к себе Оду, усаживаю на колени, обнимаю и начинаю ласкать ее грудь. Пальцами, языком и чуть-чуть зубами. Издав томный, грудной вздох, она вся буквально подалась вперед, утопив мою голову в своих дынях, которые я продолжал обрабатывать. С трудом расстегнув штаны, выпускаю на свободу своего зверя, проникая в мокрую пещеру женщины. Ее лоно было не таким узким, как у моих предыдущих партнерш, но она компенсировала это опытом и мастерством. Мышцы там у нее были неплохо натренированы, и Ода чуть ли не массировала мою часть внутри себя. Ощущения от этого были, конечно, потрясающие. Вдобавок к этому, она буквально прыгала на мне, головка буквально упиралась ко входу в матку, грозя все-таки попасть туда. Однако через некоторое время мне надоела такая поза, я повалил женщину на спину, прямо на медвежью шкуру и принялся яростно в нее проникать. Громкость и частота стонов тут же увеличилась. Засмотревшись на ее ротик и пухлые губки, понимаю, что еще не уделял внимания этой части тела любовницы, и без промедления целую ее, пуская в ход язык. Дыхание ее отдавало какими-то травами, и было довольно приятным. Судя по первой реакции, Ода не была знакома с подобными ласками. Она позволяла моему языку безраздельно хозяйничать, лишь постанывая мне в рот. Спустя несколько минут я подошел к пику и, не подумав вынимать член, излился в партнершу. Та уже успела пару раз заехать на вершину блаженства и обиженной не осталась. Несколько минут я лежал на шкуре зверски убитого животного и игрался с грудью Оды, которая, закрыв глаза, блаженно улыбалась в полудреме. Но мое желание вновь поднялось, и начался второй раунд. Немного взбодрив партнершу, я пристроился к ней и опять стал сношать ее в миссионерской позе. Не знаю почему, но меня безумно возбуждал ее взгляд, обращенный на меня, и я еще дважды излился в нее, беря в такой позе. Партнерша же почему-то не проявляла излишней активности, полностью отдавшись в мои руки. И это тоже нехило возбуждало. После традиционной любви, глядя на грудь любовницы, мне в голову пришла одна идея. Сидя в кресле, я поглаживал макушку Оды. Она буквально утопила моего дружка в своей груди, оставив лишь головку, которую активно дразнила язычком. Пришлось немного потрудиться, чтобы объяснить женщине, чего я хочу и зачем это. Однако когда она поняла мою идею, то тут же загорелась ею не меньше меня. И сейчас она, хоть и не умела, но делает мне что-то, название чего я забыл, совмещенное с попытками на минет. Пока она этим занимается, мне зачем-то захотелось посмотреть, почему у нее эмоции так скачут. Хм, как интересно. Узнав то, что нужно, я перестал забивать голову лишними мыслями и позволил наслаждению с новыми оттенками унести меня. Настало время кое-что прояснить. Так как я описываю не феодальное общество, а развитый родоплеменный строй с уже выстраивающейся иерархией, но сохраняющий в себе общинную демократию, то и обращения пришлось взять, которые подходили бы под этот строй. Глубоко уважаемые, это главы того или иного рода. Также слово «Матрона» пришлось добавить, чтобы широкому читателю было понятно, что это за персонаж, и какое место занимает в племени. При этом я, конечно же, страшно погрешил против историчности, не в первый раз. Часть 2, отрезок 10. Часть 2, отрезок 10. На пригорке, посреди луга, расположился приземистый замок, всем своим видом производящий впечатление маленького, но очень крепкого орешка. Правильный квадрат, с каждой стороны которого имелись внушительные, круглые башни с баллистами на крыше. И это не считая башни донжона, приютившей у себя настоящую катапульту. Толщина стен также вызывает изрядное уважение. Навскидку можно предположить, что их толщина составляет полметра. Внутри уже знают о нашем приближении, ворота закрыты, а жители посада укрылись за стенами, оставив свои дома. Проявляя осторожность, мы остановились в километре от замка. Как оказалось, не зря. Такое количество осадных машин стало бы для нас крайне неприятным сюрпризом. Благо, у меня есть возможность провести безопасную разведку. Просиживая в Трамсгарде и набираясь мудрости у Ральфа, мне пришла в голову одна интересная идея. Затем она переросла в перспективные эксперименты, а сейчас, без всякого преувеличения, можно говорить о новом направлении в магическом искусстве. Пока все еще очень сыро, но перспективы просто захватывают дух. После того, как Ральф показал мне, как лучше и безопаснее общаться с богами и божественными сущностями калибром поменьше, я крепко задумался. Старый маг рассказывал о том, что есть множество мелких духов, взаимодействовать с которыми очень сложно. Их разум слишком сильно отличается от человеческого. Поэтому работают с ними только отдельные представители колдовского племени, или достаточно безумные, или же получившие хорошую базу от учителя. Сам Ральф никогда этим не занимался и не собирается даже пробовать. Из слов старика вырисовывался образ нормального такого шамана. Эксплуатирует разных духов, заключая с ними контракты. На своей земле, где проживает всю жизнь, по-настоящему страшен. Также, если дать ему достаточно времени для подготовки к битве, устроит врагам похохотать. А вот в спонтанной схватке такие товарищи значительно слабее большинства колдунов и жрецов, если, конечно же, у противника будет равное количество силы, опыта и мастерства. И возникла идея, так как я, скорее всего, самый искусный маг разума в мире, не считая, конечно же, дракона, то и общаться через мыслеобразы с подобными существами, наверное, смогу. Так как методы обращения, что к богам, что к духам, практически одинаковые, я соорудил рунный круг призыва. На всякий случай сделал это за стенами Трамсгарда, не слишком близко, но и не слишком далеко. Пришлось повторять призыв несколько десятков раз прежде, чем откликнулся хоть кто-то. Первым, кого я вызвал, был мелкий дух воздуха. Очень игривое и энергичное существо с просто гигантским шилом в несуществующей пятой точке. Мои умозаключения подтвердились. Общение с духом доставляло определенные трудности из-за разности восприятия, но было вполне посильным делом. Голова стала трещать только спустя несколько часов, а это уже показатель. В конце концов, мы заключили что-то вроде договора. Я ему энергию, а он выполняет все мои приказы. Оказалось, больше, чем игры. Дух любит ману. Если судить по переданным ощущениям, она для него, словно самая вкусная сладость, витаминный коктейль и сытный, прожаренный бифштекс, истекающий соком. То есть вещь одновременно сладкая, сытная и очень полезная. Это очень грубая аналогия, там все намного интереснее, но по-другому, понятными человеку словами не объяснить. По первости пришлось отпустить духа, так как у меня не было сосуда, куда его можно было бы поместить. Благо, он смог более или менее понятно объяснить, куда ему было бы приятно поселиться. Пару дней ушло на то, чтобы соорудить дом для духа. Представлял он из себя вырезанную из дерева фигурку чайки, дух любит птиц, с серебряным шаром внутри, пришлось потренироваться в фигурной трансмутации. Птичка полностью умещалась в ладони, то есть была относительно миниатюрной. С тех пор я стал проводить со своим новым питомцем разные эксперименты. В конце концов, мне удалось нащупать очень интересную тропу. Сам по себе дух был довольно слаб. Даже с моей подпиткой ему нужно несколько лет до тех времен, когда он будет хоть что-то из себя представлять. Но я совершил настоящий прорыв, войдя с духом в настоящую синхронизацию. Настоящее соединение разумов через духовное тело. Я смог на некоторое время стать духом воздуха. Это такой кайф, просто словами не передать. Непередаваемые ощущения свободы и бескрайнего простора. Я понял, почему мой питомец настолько непоседлив. К сожалению, долго находиться в такой синхронизации нельзя. С определенного момента тебе все сложнее отделить себя от духа, начинаешь забывать, кто ты. Сейчас я един с духом, летаю над замком, осматриваю все, что там происходит непосредственно, вблизи. А происходит там нормальные военные приготовления. Мирных жителей четко отвели куда-то всем скопом, видимо, чтобы не мешались. Расчеты осадных машин высматривают наш отряд и ждут, когда же мы войдем в зону поражения. На стене стоят облаченные в добротные доспехи воины с двухметровыми копьями, а во внутреннем дворе квадратом стоят лучники. Не понял, почему здесь, а не на стене. А, кажется, дошло, передо мной ни хрена не снайперы, и стрелять они будут тупо по площади. Просто и эффективно. Общее число защитников, 56, если не считать осадные расчеты. Лорда, кстати, почему-то нигде пока не видно. Так, с разведкой закончили, теперь займемся диверсиями. Уплотняю собственное тело в одном месте, придавая ему бритвенную остроту, подлетаю к одной из баллист и начинаю аккуратно пилить тетиву. На все про все ушло 10 минут. Теперь попытка выстрелить из нее приведет к тому, что тетива попросту лопнет. Потратив еще час на то, что обезвредить подобным же образом остальные машины, я прервал синхронизацию, вернувшись в свое тело. «Ну, что там?» От нетерпения переминаясь с ноги на ногу, спросил Анхильд. «Да, я не сказал. Эта неугомонная девчонка увязалась со мной. Просто пришла в лагерь сбора и сказала, что идет со мной в поход. Глянув в ее полные решимости глаза, у меня пропало всякое желание спорить. Это было просто бесполезно. Я надеялся, что она останется в Трамсгарде, и наши бурные отношения останутся в моем сердце приятными воспоминаниями, о которых лучше не распространяться. Но не сложилось. И дело даже не в том, что она привела с собой своих подруг-воительниц. Она любит меня, в тот момент это стало ясно, как день. Анхильд мне тоже не безразлично, но люблю я только Моргану. Однако прогонять ту, что открыла для меня свое сердце, было выше моих сил. В дальнейшем так уж вышло, мы стали делить одну палатку, спать вместе, во всех смыслах этого выражения. Из-за по-настоящему выдающихся воинских и командирских качеств девушки, я назначил ее командовать лучниками, коих в отряде было аж 40 человек. Конечно, это были не чистые стрелки, способные со 100 метров белке в глаз попасть. Просто, как оказалось, все воины, так или иначе, неплохо обращаются, что с топором, что с копьем, метательным в том числе, что с луком. Этакие универсалы. Хотя у такого подхода есть большие минусы, например, среднее владение всем перечисленным. Но при этом, имеются и вполне очевидные плюсы. Возможность быстро перестроиться в бою дорого стоит. Скачет, предположим, на лучников кавалерия. А тут они раз, бросают луки, поднимают с земли щиты и копья и образуют плотный строй. Естественно, у кого-то даже при таком подходе лучше получается что-то одно. Лучники у нас в отряде это те, у кого лучшие навыки именно в стрельбе. А Анхильд я поставил командовать ими по той причине, что больше половины стрелков составляют ее подруги. Девушки, конечно, были не слишком довольны своей ролью. Им бы пришлось по душе место где-нибудь на передовой. Но я смог убедить Анхильд в необходимости своего решения, а она-то построила уже своих подруг. Я смог насчитать полсотни воинов. Подозреваю, что их там несколько больше. В принципе, это не имеет значения. Кстати, что ты здесь делаешь? Разве у тебя нет своих обязанностей, ХМПФ? Пренебрежительно фыркнув, Анхильд ушла в арьергард, к своим подчиненным. Эх, дождется у меня. Выпарю, несмотря на все заслуги и блатные связи. Если бы я еще сам не являлся этими самыми блатными связями, вообще было бы все замечательно. И вот она всю дорогу так. Сколько раз уже говорил о том, что надо разделять работу и личные отношения, что своими выходками она роняет мой авторитет в глазах воинов, как со стеной разговариваю. Решено, если Анхильд в следующий раз отчебучит какую-нибудь ерунду, ее задница познакомится с розгами. Усиленным магией голосом отдают приказ всем строиться в боевой порядок, представляющие из себя довольно незамысловатую позицию. Линия копейщиков в два ряда, позади лучники, а впереди всего этого безобразия я вместе с дюжиной элитных воинов, с головы до пят облаченных в металл. В руках у половины самые настоящие двуручные секиры. Остальные были все же более традиционны, используя добротные каролинские мечи со щитами. На замок, кстати, пошли далеко не все. Часть я оставил охранять обоз и лошадей, ну, и в качестве резерва, само собой. К сожалению, отдать приказ недостаточно для того, что воины встали так, как тебе надо. Строевая подготовка пока что хромает на обе ноги. Приходится самому ходить вдоль шеренги и чуть ли не каждого бойца ставить так, как нужно. Стой! Останавливаю отряд в 300 метрах от замка и тяжело, про себя вздыхаю. К счастью, отряд сильно не растянулся во время марша и даже сохранил кое-какую форму. Именно что кое-какую, на нормальный строй это походило мало. В этот раз отдаю команду своим замам, чтобы они привели это безобразие в порядок. Подобрал я себе тройку толковых, а главное уважаемых воинов, которые наиболее лояльно относились к тому, что я пытался вдолбить окружающим. И всю дорогу, в течение полутора недель, держал при себе, объясняя многие прописные истины. Пока они еще не слишком готовы, но пусть привыкают потихоньку, под моим присмотром, командовать по-новому. Вновь синхронизируюсь с духом, но в этот раз не полностью, а лишь частично, чтобы и себя можно было контролировать. Сейчас я лишь смотрю глазами духа, зависшего на высоте птичьего полета. Этакий вид сверху, как в компьютерных стратегиях. Одновременно с этим начинаю плести огненный шар. Обычно у меня на это заклинание уходит меньше секунды, но случай сейчас особый, заклинание мне нужно несколько иное. Фаербол, которым я пользуюсь, по факту, является подобием фугасного снаряда. То есть, при соприкосновении с твердой поверхностью взрывается, создает ударную волну и неплохо жжет то, что попало в эпицентр взрыва. В принципе, пара-тройка подобных, неплохо накачанных маной снарядов с гарантией пробьют стену. Проблема в том, что сопутствовать этому будут солидные разрушения. В худшем случае на месте замка останутся горящие руины. Мало того, что это все-таки очень негуманно, так еще и пришли мы сюда совсем не за этим. Своих друзей-скандинавов я сманивал в этот поход возможностью всласть пограбить. И вот, место сосредоточения всяких полезных и приятных ништяков взлетит на воздух прямо в ад. Меня, мягко говоря, не поймут. Тем более, что я запрещал им грабить попадающиеся по пути деревни. В связи со всем вышеизложенным, пару дней назад я добавил в обычный огнешар некоторые плетения, фактически, сделал модификацию того примитивного конструкта, который чисто интуитивно создал, еще живя в деревне. Фаербол под номером 2 намного более стабилен по своей структуре, взорваться он может только тогда, когда мана в элементах сдерживающего конструкта кончится. Но вся прелесть в том, что к тому времени потеряет силу и само заклинание в целом. Он имеет также намного более высокую температуру, вплотную приближающуюся к плазме. Однако влияет он только на то, что находится от него не дальше 20 сантиметров. Ну, и еще я могу управлять им в пределах видимости. Собственно, именно поэтому я и подключен сейчас к духу. У меня получился очень эффективный и мощный, но капризный инструмент, требующий постоянного контроля. Возможно, потом я доработаю это заклинание. Но пока имеем то, что имеем. Через 5 минут в десятке метров от меня и в 2 метрах над землей висел оранжевый шар 3 метров в диаметре. Внутри него туда-сюда плавали и перекатывались языки пламени. Судя по эмоциям окружающих, впечатление он производит довольно-таки жуткое. Даже несмотря на то, что воины чисто физически не могли ощущать жар, они его-таки ощущали. Не по-настоящему, это было фантомное чувство на основе визуальной информации, проявившееся примерно у трети всего отряда. Осторожно сдвигаю получившуюся фигню вперед, затем назад, вверх, вниз, влево, вправо. Тестирую, в общем, на управляемость. Управляемость была хорошая, задержка между командой и действием всего 0,4 доли секунды. Проверив все, что только можно и нельзя, отправляю конструкт непосредственно к цели. Летит, кстати, хорошо, со скоростью автомобиля по пустой дороге в черте города, то есть где-то 60-70 км в час. Когда до замка оставалось совсем чуть-чуть, я решил пересмотреть приоритеты. Вместо того, чтобы плавить дырку в стене, шар отправился гулять по верхам, сжигая нахрен всех, кто сейчас стоит на стенах и башнях, а также плавя камень до такого состояния, чтобы туда уже невозможно было забраться. Хорошо, что я нахожусь достаточно далеко, иначе крики заживо сгорающих людей здорово сбивали бы мне концентрацию. Если даже с расстояния это здорово отдает жутью, боюсь даже представить себе, какое впечатление оно производит вблизи. Как бы то ни было, устранив угрозу того, что нас будут хоть сколько-нибудь прицельно поливать стрелами, возвращаюсь к главной задаче. Повинуясь моей воле, оранжевый шар улетает от башни донжона и устремляется к участку стены справа от ворот. На то, чтобы оставить на месте стены одну большую брешь, у меня ушло меньше 10 минут. Честно говоря, я рассчитывал на более быстрый результат. Судя по всему, произошла небольшая переоценка получившегося инструмента. По идее, все должно было кончиться максимум спустя 3 минуты. Хм, неужели я где-то ошибся в расчетах, или конструкт вышел кривым? Так, отставить размышления не по делу. Заняться всем этим можно и после, а сейчас имеем то, что имеем. А ведь та башенка с теми широкими бойницами там совсем даже лишняя. Еще один мысленный вздох, и ее еще плавить. Такими темпами я себе мигрень заработаю. На этот раз у меня ушло почти 15 минут, а также пришло чувство приближающегося ментального истощения, не магического, а именно ментального. Маны у меня еще столько, что хватит на небольшой Армагеддон в локальных масштабах, а вот способность концентрироваться, создавать плетение или заниматься любой другой деятельностью, требующей напряженного умственного труда, скоро иссякнет. Раньше, до битвы и временной неспособности хоть что-нибудь наколдовать, я даже и не подозревал, что подобное вообще может быть. Даже, несмотря на то, что я практически не спал, тренировался, учился, как проклятый, а затем и учил, таких проблем не возникало. Хотя, конечно, порой случались моменты, когда мне отчаянно хотелось подорвать к чертям собачьим весь Камелот и убежать далеко-далеко, желательно на тропический остров и вместе с Морганой. Особенно часто такое случалось, когда мне в течение одних суток приходилось одновременно терпеть местами очень раздражающее бурчание Гаюса и терпеливо, не срываясь, по десятому кругу объяснять детям ту или иную тему. В ходе магических практик с Ральфом я заметил, что через какое-то время я впадаю в состояние, когда не то, что плести конструкты, а просто думать становится как-то сложновато. Естественно, такое не могло меня не обеспокоить. Пару дней я практически без перерыва медитировал, пытаясь понять, в чем дело. Диагноз вышел неутешительный, хотя и не такой страшный, как мог бы быть. Все дело в увеличившихся объемах резерва. Оказалось, такое большое количество маны само по себе изрядно давит на мозги, а уж осознанный контроль магии отнимает еще больше умственных усилий. Вот и получилось, что имея огромный резерв, я не могу им пользоваться в полной мере. Ситуация стала даже тяжелее, чем раньше. Если в течение дня я интенсивно колдовал, даже не подходя к границе ментального истощения, то вечером на меня наваливается усталость, а сознание проваливается в сон. Жить в таком же темпе, как раньше, уже не выйдет. Так, все. На месте башни осталась лужица раскаленного камня. И это ведь еще не конец, а я уже на пределе. Отключаюсь от духа, чтобы лишний раз не напрягать разум. Запускаю шар как можно выше и разрушаю к чертям сдерживающий конструкт. А как, нехило полыхнуло. Оранжево-белое зарево заполонило чуть ли не половину неба. Даже тучи немного разошлись, показав кусочек синевы. Когда разрушенное плетение перестало радовать нас спецэффектами, начинаю осторожно плести новое заклинание. На этот раз не такое сложное и относящееся к совершенно другой стихии. Преобразовывать ману в воду слишком сложно в текущих условиях, поэтому сотворим небольшую хитрость. Благо, сейчас конец зимы, и сложно представить в Британии более влажный сезон. Сплетаю над крепостью простенький конструкт влагосборника и жду, пока наберется необходимая масса жидкости. Голову тут же прострелила вспышка боли. Блин, давай быстрее, зараза такая. Секунды текут, вода собирается, и мигрень все усиливается. Черта все ближе. К невидимой точке на небе стекается все, что только можно со всей округи. Облака редеют, предоставляя чистую, дождевую воду и мокрый снег, с земли поднимаются мутные потоки грязи. Все это образует бесформенную, мутную и постоянно шевелящуюся каплю огромных размеров. Очень большая водная амеба. Минута, 42 секунды потребовалось, чтобы собрать нужное количество воды. Голова уже натуральным образом раскалывается, удерживать конструкт все сложнее и сложнее. Вздохнув с облегчением, чуть отодвигаю каплю к нужному участку и со спокойной совестью разрушаю плетение. На шипящую и дымящую лужу того, что совсем недавно было крепостной стеной и башней, обрушивается несколько тонн холодной воды и не успевшего растаять снега. Поднявшийся после этого пар я даже описывать не буду. Достаточно сказать, что в образовавшемся тумане скрылся весь замок. Втыкаю меч в землю и, оперевшись на него, перевожу дыхание и жду, когда перед глазами перестанут прыгать солнечные зайчики. Лучники, вперед! Спустя пару минут даю команду стрелкам выйти перед атакующей линией. Жду, пока девочки и мальчики обойдут линию ближнего боя с двух сторон и командую вперед уже всему отряду. После того, как в округе поубавилось грязи, народ стал шагать намного бодрее, не боясь поскользнуться и заляпаться по самые уши. Подступающий туман, конечно, здорово мешал обзору. Благо, эмпатия подсказывала, в какой стороне самое большое скопление людей. Причем, эмоции этих самых людей очень сильно варьировались. Одни буквально дрожали от страха в ожидании не иначе конца времен, другие находились в отчаянии, но все еще были полны решимости сражаться и умереть. И третья, самая малочисленная группа, всего два человека. Они не испытывали сильного страха, отчаяния или других отрицательных эмоций. Ими, если можно так выразиться, правил разум, и сейчас они лихорадочно что-то соображали. Все вокруг было во влажном молочно-белом пару, четкая видимость была возможна лишь на десяток метров. Я попробовал было ориентироваться с помощью магического зрения, но я сам так все здесь загадил, что говорить о хоть каком-то четком зрении не приходилось. В такой-то жуткой энергетической мешанине, ждать, пока все это не рассосется, явно не вариант. Слишком долго, ветра-то практически нет. Стоп, ветер. Вот я дурак. Не отвлекаясь на самобичевание, зову своего питомца и в доступных образах объясняю задачу. А затем щедрой рукой выделяю ману. Тот от полученной порции аж запищал от восторга. Точнее, его эмоциональный спектр передавал аналогичное состояние. Пищать, конечно же, он никак не мог. Фоня на всю округу радостью и довольством, дух с огромным усердием принялся сдувать нахрен весь этот пар. И вот, спустя десяток минут на поле боя была вполне нормальная видимость, и я отдал лучникам приказ не жалеть стрел. На двор замка обрушился небольшой, но очень смертоносный дождь, который, к тому же, летел далеко и приземлялся, куда надо. Я припряг духа еще и на это. В замке, как ни странно, после того, как на них посыпались стрелы, началось некоторое оживление. Наконец-то начался привычный бой, а не магия, которой не знаешь, чего противопоставить. Вот уже в ответ начали лететь одинокие стрелы. Две воткнулись в землю, не долетев до построения, а три влетели, куда надо, вот только ни в кого не попали. Однако перестрелка только набирала обороты. Спустя полчаса у нас уже было шестеро раненых и один убитый. Как оказалось, в замке нашлось несколько толковых стрелков, которые весьма метко разили из пропущенных мною бойниц. Некоторые смельчаки попытались стрелять с того места, где стены по факту нет, но быстро слегли с отверстиями в неположенных местах. Для нескольких десятков лучников не составило труда задавить это безобразие. На открытой-то местности. Стрелки, к обозу, бегом марш. Командую лучникам прекратить обстрел и отойти в резерв. И ощутив эмоции некоторых членов означенного коллектива, добавляю: Анхильд, Далия, Вива, Килда, Сив, в огне, Калли, Леев, в тыл. Кнут, ты за главного. Приказ тот же, к обозу. Несколько ошарашенный воин, тем не менее, справился с внезапным повышением и повел людей туда, куда я и сказал, к обозу. Все-таки, полезная эта штука магия разума. Очень быстро понимаешь, кто перед тобой, кто толковый, а кто не очень. И я не занимался ментальным сканированием всех и каждого. Просто чтение эмоций и поверхностных мыслей в течение определенного времени дает весьма четкую картину относительно качества того или иного человека. Это очень полезно в таких случаях, как, например, сейчас, когда срочно нужно сменить командира, иначе будет плохо. Несколько секунд назад эмоции Анхильд четко говорили о том, что она начнет припираться со мной прямо посреди боя и никуда не поведет свой отряд. Все попытки урезонить эту рыжую фурию приведут лишь к еще большей дезорганизации. Я очень четко просчитал эту картину у себя в разуме.